Вестри тотчас прошиб холодный пот. Первым его желанием было бежать к тому месту, где укрывались родные. Жена с тремя детьми, младшие братья, с женами и племянниками. Всего 12 душ. Однако гном с большим трудом, но все же справился с искушением. Ясно как день, что тролль уже все учуял. Для этих тварей запах их собственного навоза служил сигналом к началу охоты. Дело в том, что тролли почти не оставляют следов. Обнаружить их присутствие можно только по кучам навоза. Однако тролли ухитрились и это приспособить для своей же пользы. Они закапывали кучи в хвою, начисто отбивавшую запах. Но стоило только нарушить покров, как волны удушливой вони расползались далеко окрест, пробуждая тролля ото сна и указывая ему, в каком направлении вести поиски. «Ну что ж, дубина Арясина», – зло подумал Вестри, – «давай сюда, немедли. Но мы еще посмотрим, чья возьмет». Гном не сделал ни малейшей попытки сбежать. Содрогаясь от омерзения, он кое-как забросал хвоей зловонную кучу, после чего ловко вскарабкался на ель и затаился. Он знал, что его родные уже тоже почувствовали запах и поспешат укрыться. А ему, Вестри, следовало увести кровопийцу тролля подальше и от своей семьи, и от того места, куда должны были подойти сородичи с Трагваром. Тролль не заставил себя ждать. Здоровенная мохнатая туша бесшумно появилась из густого молодого ельника и замерла прямо возле того дерева, на которое взобрался Вестри. Тролль поднял безобразную голову, принюхиваясь. Вывернутые наружу ноздри его мясистого носа раздувались. Глаза горели багровым. Чутье у троллей гораздо острее волчьего. От страшилища не могло ускользнуть, что жертва попыталась скрыться в ветвях. Учуял. Тролль издал короткий торжествующий рык. Лапы вцепились в ствол ели. Пасть приоткрылась, обнажив слюнявые клыки. Замерев, маленький гном с ужасом смотрел вниз. Его колотила крупная дрожь. Но если он поддастся страху, то тролль сможет закусить не только им, но и всеми его родными. Когти тролля царапнули кору. Чудовище легко и быстро полезло вверх, несмотря на всю свою кажущуюся грузность. Вестри осторожно повернулся головой вниз, перегнувшись через ветку. И когда тролль, подобравшись уже совсем близко, глухо и кровожадно заурчал, предвкушая добрую трапезу, Вестри со всем мужеством отчаяния бросился прямо вниз на тролля, выставил перед собой кинжал из горной стали. Сверкающее лезвие легко вспороло черный кожаный ошейник, твердую как железо шкуру, и перерезало яремную вену. Брызнул фонтан темной крови. Ломая сучья, тролль с глухим булькающим ревом рухнул вниз. Вестри посчастливилось оказаться наверху, а не быть придавленным неподъемной тушей чудовища. Он вытер пот со лба, поднялся, оправил одежду. Вопли и восторги родственников будут потом. Потом он станет, раздувшись от гордости, рассказывать всем встречным и поперечным, как он ловко свалил тролля. А пока Вестри поспешно нагнулся над уже затихшим телом и, пыхтя кое-как, проделал своим кинжалом широкий разрез от шеи наискось через грудь, пытаясь сделать рану, похожей на нанесенную мечом. Только один он мог сделать такое. Больше ни у кого из его родичей подобного клинка не было. И вот Вестри стоял над поверженным чудовищем, а сердце его прыгало, едва не разрывая грудную клетку. Он не мог отвести взгляда от разрезанного его оружием кожаного ошейника на могучей шее тролля. Страшилище было из числа служителей царицы Маб. Спустя некоторое время Вестри со своими родичами, не сводившими с него восхищенных взоров и унесшие от Трагвара четверка, встретились в условленном месте у подножия острого каменного гребня лезвия, что отгораживало заветную долину от предгорных лесов. Восторги и поздравления стихли не скоро. Трагвар улыбался, пытаясь ухватить Вестри за бороду своими крошечными ручонками, в то время как глава сословия корневиков давал наставления тем четверым, что должны были вернуться обратно домой. «И да прежде всего разыщите царицу Маб», — втолковывал им Вестри. «Разыщите. Она, небось, как обычно, подле махового озерка, что рядом с долгим болотным мостом. Скажите ей, мол, нашли вашего тролля. У него шея острым мечом перерублена, а по тем местам каяры шарили. Небось, они его и порешили. Все ясно. Что, как и почему, вы не знаете. Видели только труп. Поторопитесь. Если царица сцепится с Черным Орденом, нам от этого ничего, кроме хорошего, не будет. А троллей, быть может, надолго от этих мест отвадим». Четверо товарищей Вестри молча поклонились ему и, не мешкая, отправились в дорогу. А сам Вестри передал Трагвара на руки жене, юркнул в самую глубь непролазных можжевеловых зарослей. Там, он знал, есть заветный качающийся камень. Над ним не властны никакие заклятия. Он поворачивается от легкого касания руки, если знать, где коснуться и как коснуться. Вестри знал. А до него знал его отец, а еще раньше дед. Все они хранили этот секрет на крайний случай, если придется спасаться бегством от врага столь могущественного, что не помогут даже леса со всей их мощью. Камень повернулся, в скале открылся узкий лаз. Пробираться по нему можно было только ползком. Гномы один за другим скрылись в черном проеме. Пыхтя, сопя и отдуваясь, родичи Вестри ползли по каменной норе, ежесекундно рискуя застрять. Женщины всхлипывали, гранитная громада скал, казалось, давит на саму душу. Однако вскоре все это кончилось. Взором путников открылась синева небес. Они стояли на самом краю глубокой естественной чаши, образованной исполинскими телами гор. Далеко внизу, у них под ногами, расстилалась огромная долина, со всех сторон окруженная неприступными скалами. Утесы вздымались в поднебесье, словно безмолвные стражи покоя в этом благословенном месте. А место и впрямь было благословенным. Уж на что свеж и чист воздух родных для Вестри лесов, однако тут он дышал полной грудью. Дышал и никак не мог надышаться. Ему казалось, что он пьет ароматное молодое вино. Голова чуть захмелела с первого же вздоха. Вниз террасами уходили покрытые зеленью луга, перемежавшиеся узкими сосновыми еловыми полосами. Дно долины покрывали леса, но не сплошные. Виднелись просветы обширных полян. А в самой середине громадной чаши отливало густо синим небольшое круглое озеро. «Красота-то какая!» — восхищенно вздохнул Амаргин, младший брат Вестри. «Любоваться будем потом», — осадил его старший. «Ну-ка, ноги в руки и к озеру. До темноты надо будет укрыться». «Это почему же?» — возразил Амаргин. «Тут что, тоже живут какие-нибудь страшилища?» «Здесь нет, но если мы будем торчать на открытом месте, какая-нибудь крылатая тварь может и углядеть, а потом передаст всем, кому не надо». «Так зачем же мы сюда тащились?» «Когда и запьем из источника, что подле этого озера», — ответил Вестри. «Нас никакое чудовище каяров в этой долине уже не разглядит. Понятно?» Столь мудреные вещи из высшей магии всегда приводили простодушных гномов в благословенный трепет. Без долгих проволочек они вновь пустились в путь. Жена Вестри Регамонда несла на руках Трагвара. Нет нужды долго описывать, как они спустились по многочисленным террасам, прошли сквозь чистые и звонкие леса. В конце концов, уже к вечеру, оказавшись у берега Тихого озера, как на скорую руку срубили шалаши и как медленно и торжественно испили принесенной Вестри хрустально чистой, холодной до ломоты в зубах воды. Так началась жизнь Трагвара среди лесных гномов.